Забыв про открытую дверь, Стив возвысил голос, однако без возмущения. Он был слишком подавлен и поражен, чтобы возмущаться. «Вы и впрямь так подумали, лейтенант? Но посмотрите же на меня, посмотрите мне в лицо и скажите, разве я похож на...» Он действительно черт знает, на кого похож. А самому себе, наверное, кажется еще страшнее. Глаза слезятся, веки набрякли, на лице двухдневная щетина, рубашка грязная. Изо рта несет перегаром, пальцы, как только он снимает руки со стола, начинают дрожать. «Спросите Нэнси, она подтвердит вам, что никогда...» Стиву пришлось сделать паузу перед тем, как повторить вопрос. Он задыхался. «Вы впрямь подумали такое?» И он откинулся на спинку кресла, сломленный, утративший силы и желание защищаться. «Пусть делают с ним, что хотят. Впрочем, Нэнси им сейчас скажет». Но вот другая ужасная мысль оледенила его, укрепилась в нем, вытеснила все остальные. А что, если Нэнси не придет в сознание? Почти обезумев, он смотрел на лейтенанта. Тот щелкнул ручкой и с расстановкой проговорил. «По причине, которую я сейчас вам изложу, нам уже с 10 утра известно, что вы не покушались на жизнь своей жены. А до 10? В нашем деле следует проверять все версии, ни одной не отвергая априори. Успокойтесь, мистер Хоген. В мои намерения не входит волновать вас каверзными вопросами. Вы сами делаете скоропалительные, чисто субъективные выводы. Если бы ссоры, подобные той, что произошла этой ночью, были частыми, не исключено, что ваша жена могла бы подумать о разводе. Только это я и хотел сказать. Такие ссоры случаются у нас даже не каждый год. Я не пьяница, даже не тот, кого называют любителем выпить». Лейтенант встал и закрыл дверь. На этот раз к ней подошел и прислушался к разговору ребенок. Когда Марри вернулся, Стив, размышлявший о том, что же произошло в 10 утра, спросил. «Грабитель задержан? Мы поговорим об этом через несколько минут. Почему, когда вы все же сделали остановку перед вторым баром, ваша жена не уехала на машине, как она грозила? Потому что я спрятал ключ зажигания в карман. Поймет ли, наконец, лейтенант, как просто все это вышло? Хотел ее проучить. Думал, что она заслуживает урока. Нэнси часто бывает слишком самоуверенной. А после двух стаканов, особенно ржаного, которое на меня плохо действует, все представляется в черном свете». Он защищался неубедительно, сам уже не веря в то, что говорит. О чем еще будут его спрашивать? Он предполагал, что единственный щекотливый для него вопрос — Хеллиген. Но о том речь до сих пор не зашла. «Вы знаете, в котором часу вышли из машины?» «Нет, часы на приборном щитке давно не ходят. Жена не говорила вам, что все равно уедет?» Ему необходимо сосредоточиться. Он больше не помнит, как все было. «Нет, вряд ли. Вы не уверены?» «Нет, погодите. Мне кажется, упомяни жена про автобус, я бы поверил, что она способна на нем уехать и не допустил этого. Теперь-то я не сомневаюсь, не допустил бы. Но тогда подумал об автобусе, лишь увидев огни на перекрестке. Да, вот еще. Припоминаю, что, не найдя Нэнси в машине, на неосвещенной стоянке, я стал звать ее. Про записку, оставленную Нэнси на сиденье машины, он забыл». «На соседние машины внимания не обратили?» «Минутку». Он хотел проявить добрую волю, помочь полиции в меру своих сил. «Мне показалось, что там были в основном старые драндулеты и грузовички, если только они стояли возле этого бара. Бар называется «У Армандо»?» «Возможно, имя мне что-то говорит. Вы узнали бы его?» «Вероятно. Там еще в правом углу от стойки телевизор». О девчушке, запертой с плиткой шоколада в шкафу, Стив предпочел не упоминать. «Продолжайте». «В баре было много народу, и мужчин, и женщин. Одну пару вижу как живую. Сидят себе неподвижно и молчат. Никого особенно не приметили? Нет. С кем-нибудь говорили? Сосед предложил мне стаканчик. Я хотел отказаться, но хозяин знаком показал, чтобы я соглашался. Человек уже сильно пьян, начнет настаивать. Возможно, поднимет скандал. Сами знаете, как это бывает. Вы его тоже угостили? По-моему, да. Во всяком случае, вероятно. Говорили с ним о жене? Не исключено. Ну, скорее, о женщинах вообще. Про ключ ему рассказали? Стив был измучен, он больше ничего не соображал. Намерения у него были самые благие. Но он уже сбился с толку. Излияние перед Хеллигеном и разговор с голубоглазым блондином, даже воспоминания о барах, все смешалось у него в памяти. Адски болела голова, ее словно в тисках сжимали. Рубашка прилипла к телу, и он чувствовал, что от него дурно пахнет. «Вы не заметили, этот человек вышел раньше вас?» «Уверен, что нет, я ушел первый. Никаких сомнений на этот счет?» «Он дойдет до того, что вскоре ни в чем не будет уверен. Могу поклясться, первым ушел я, как сейчас вижу. Расплатился, иду к двери. У порога обернулся, сосед еще был на месте». А жены в машине не оказалось. Именно так. В дверь постучали. Вошел сержант в форме и дал понять начальнику, что хочет с ним поговорить. Видна была только одна его рука. Другой он держал за спиной, словно в ней предмет, который Стив не должен видеть. Лейтенант поднялся из-за стола. Они вышли за дверь и пошептались. Мари вернулся один и молча бросил на стол платье и белье. Вещи Нэнси найдены в багажнике их машины. Раз обыскали автомобиль, стоящий на больничном дворе, значит, Стива в чем-то подозревают. Лейтенант, как ни в чем не бывало, снова сел. «Мы остановились», — все тем же равнодушным тоном продолжал он, — «на том, что, выйдя из бара у Арамандо, вы убедились, жены нет». «Я позвал ее, уверенный, что она где-то неподалеку. Вышла размять ноги. Дождь шел?» «Нет, да. Вблизи стоянки никого не заметили?» «Никого. Уехали сразу». «Увидев недалеко перекресток, я вспомнил угрозу Нэнси и подумал об автобусе. В начале вечера мы разминулись с ночным скором. Вот это и надоумило меня. Я ехал медленно, приглядываясь к правой обочине в надежде догнать Нэнси. Вы не увидели ее?» «Я никого не увидел». «Сколько времени вы пробыли в баре?» «Минут 10. Самое большее четверть часа». «А не дольше?» Стив жалко улыбнулся своему мучителю. «Я был в таком состоянии», — горестно пролепетал он. Он еще с трудом сознавал, что разыскал Нэнси, что она в двух шагах от него, и он скоро увидит ее, заговорит с ней, может быть, обнимет, но пустит ли его к жене? Самое удивительное, он не сердился на полицейских, не возмущался, а чувствовал себя по-настоящему виноватым. И какая жестокая ирония судьбы. Именно теперь ему вспомнились обрывки речей, которые, еле ворочая языком, он держал перед Сидом Хеллигеном. Начал он с колеи, конечно, с колеи и дороги, затем перескочил на тех, кто боится жизни, потому что они не настоящие мужчины. Так вот, понимаешь... Люди выдумывают всякие правила, которые именуют законами. Они называют грехом все, что их пугает в других. Вот в чем суть, старина. Если бы они не дрожали, а были настоящими мужчинами, не нужно было бы ни полиции, ни судов, ни пасторов, ни церквей. Не нужны были бы банки, страхование жизни, воскресные школы, светофоры на перекрестках. Разве такой парень, как ты, не презирает все это? Вот ты сидишь рядом со мной и смеешься над всеми. Сотни людей ищут тебя на дорогах, повторяют твое имя в каждой радиопередаче. А что делаешь ты? Ведешь себе мою колымагу, покуриваешь и говоришь им дерьмо. В действительности Стив излагал все это еще более длинно и путанно. Он вспоминал теперь, что прямо-таки вымаливал у попутчика хоть слово, хоть знак одобрения, но Хеллиген явно не слушал его. Разве что, не выпуская изо рта сигареты, лишний раз бросил: «Заткнись».